Яна тоже не скучала. Не успела она облагородить выбранную часть палисадника, как... «Эй, там! Вы меня слышите?» В этот раз Валайра была одна, для разнообразия. И стала на взгляд Яны еще противнее. Удается ж некоторым выглядеть так. Ей-то, наверное, казалось, что она выглядит соблазнительно. А получалось шлюховато. И вырез надо бы поменьше, и косметику или стереть, или лучше накладывать. И волосы имели подозрительно ненатуральный оттенок. Кто-то и при непривлекательной внешности выглядит благородно. А тут, говорят, породу не спрячешь. Но не удастся спрятать ее отсутствие. «Что вам угодно, Кайта?» Яна держалась отстраненно, словно на ней не простая туника, а королевская мантия. «Хочу, чтобы выпустили меня в мой дом!» «Мне казалось, на этот же дом претендует и ваш отец!» Прозвучало достаточно издевательски. Валайра вспыхнула огнем. «Отец подарил его мне! Сегодня в управу сходили, он на меня дарственную и написал!» «И что?» «И я хочу, чтобы вы меня впустили!» «Зачем?» «Это мой дом, и я имею право...» «Это не ваш дом, Кайта, и прав у вас тут нет». «Но тут и моя доля!» «А об этом мы поговорим с градоправителем. Как он решит, так и будет». Валайра топнула ногой. «Вы что, уже успели его подкупить?» «Я обязательно расскажу о ваших предположениях Лоре и Рену Кара», — отрезала Яна. «Но будет все равно так, как он решит». Женщины отлично знали, как он решит. Закон был достаточно суров. Яна не связана с семьей Атион никакими узами. Ни кровными, ни денежными, да и вообще, кто полезнее городу. Валайра сильно подозревает, что не она. Так что решение будет простым. Выплатят стоимость ее части, и все, свободно. И даже определять эту стоимость будет какой-нибудь чиновник из канцелярии. Какой? Араш его знает. Важно, что его и подкупить не получится. Не знаешь ведь кого, а всех сразу точно не выйдет. «Стерва!» Яна пожала плечами. «Я не обязана терпеть оскорбления в собственном доме, Кара. Хотите меня видеть, пусть приглашают в управу. Вам не удастся уйти от ответственности. Я вас заставлю!» «А Аша охранять?» Яна развернулась и отправилась копаться в саду дальше. А Аша тенью возникла у калитки, рыкнула так, что Валайра отшатнулась. «Сука! Шлюха! Дрянь!» Но крики были напрасны. На них никто не обращал внимания, или это только так казалось?